Глава 7. «До сих пор не верю, что вы сколотили группу», — говорит Лёха. «Да, мы с Таей записывали каверы на видео для ТикТока, и как-то незаметно к нам присоединились Балу и Джонни. Теперь у наших видосов отличные просмотры». Слышу, как говорит Тим, но с трудом улавливаю смысл его слов, потому что все мое внимание сосредоточено на том, как Ника и Соня громко смеются над чем-то, что говорит им мой потенциальный сводный брат. Над чем там можно смеяться? Он ведь грубый и мерзкий, а они ведут себя так, будто никогда и ничего смешнее в жизни не слышали. Меня озадачивает такая реакция на парня, которого я предпочла бы никогда в жизни больше не встречать. Да, Птаха шикарная певица. Понимаю, что говорят обо мне, но я упустила переход темы с нашего канала в ТикТоке к моей персоне. Ее даже пытались переманить в другую группу, — усмехается Тим. Но Тая не такая. Она никогда не свалит, тем более из группы, что сколотила сама. Смеется приглушенно. А кто пишет песни? «Тая и Тим», — отвечает Джонни. «Вот, глянь», — открывает в смартфоне видео с нашей репетиции и протягивает Лёхе. «Охренеть! Это же невероятно! Когда у вас следующая репетиция?» Кажется, что Фила впечатлила увиденное, и ему действительно интересно то, что мы делаем. «Мы каждый вечер собираемся в гараже у Джонни». «Да, батя любит тусить там вместе с нами и ковыряться в тачке», — усмехается Джон, он же Женя, он же странный Джонни. «Приходи завтра, послушаешь». У меня же при разговоре о репетициях лоб покрывается ледяной испариной. Даже мысль о том, чтобы признаться ребятам в своем переезде, повергает меня в ужас. И я представлять не хочу, какой в действительности будет их реакция. «Если вы не против, то я с радостью», — смотрит на меня Лёха, словно дожидаясь ответа. «Ты как, Птах?» — спрашивает меня. В это мгновение почему-то девчонки перестают смеяться, и кажется, что вокруг все затихает в ожидании моего ответа. Мне становится трудно дышать. Я ощущаю на щеке жжение. Хочется смахнуть его с себя, как назойливую муху. И я против воли смотрю в сторону того, кто вызывает у меня дискомфорт. Вижу перед собой надменный взгляд мерзавца, пообещавшего мне ад. А теперь... появившегося среди моих друзей, и чувствую отвращение. «Что скажешь?» «Что, прости?» «Забываю, о чем мы разговаривали. Ты не против, если я приду на вашу репетицию?» «Конечно, не против». Перевожу взор на Лёху и улыбаюсь, стараясь больше не реагировать на присутствие Вадима и надеясь на то, что он ничего не ляпнет раньше времени. «Приходи. Не думаю, что тебя можно чем-то впечатлить». «Кстати, Вадим тоже играл в группе в Штатах», — говорит Лёша, и взгляды моих парней устремляются к чужаку, но уже с большим интересом. «А сейчас играешь?» — обращается к нему Тим. «Неинтересно», — отвечает хам с таким выражением лица, будто мы маленькие детки, играющие в песочнице, которую он давно перерос. «Ясно», — хмыкает Тим, явно оценив высокомерную натуру мерзавца по достоинству. «А ты, Фил, чем ты занимался в Америке?» — спрашивает его, выросшая из ниоткуда Камила, девчонка из параллельного, хлопая длинными коровьими ресницами. «Играл в сборные по баскетболу. Вместе с Вадосом, кстати». «Как интересно!» — говорит девушка. «Теперь понятно, откуда у тебя такие мускулы!» — дотрагивается до его плеча, царапая наращенными ноготками. «Тренировки на площадке и в зале», — говорит он, будто не замечая ее прикосновений. «Первое время только спорт отвлекал меня от мысли о доме». И снова этот тоскливый взгляд, обращенный в мою сторону. «Что же ты нам не писал и не звонил?» — мурлычет прилипала, а я не могу перестать смущаться. Краска заливает меня с головой от тех взоров, что бросает на меня Фил. «Думал, что, если оборвать связь, будет легче». Он не отрывает от меня глаз. «И как?» — снова мурлычет Ками. «Помогло?» «Нет». — отвечает Фил. Тоску притупил, но полностью не смог избавиться от нее. И оказалось, что когда заглушаешь эмоции, есть шанс, что они накроют с новой силой. «Так здорово, что ты вернулся!» — щебечут девчонки, забыв о новом мрачном парне и полностью переключив внимание на хозяина вечеринки, засыпая его сотнями вопросов. «Тай, что происходит?» Спустя 10 минут отводит меня в сторону Тим. «Давай позовем Джонни и Балу, тогда я все расскажу». «Ты меня пугаешь», — напряженно говорит он. «Просто позови ребят, пожалуйста». «Можешь ты мне сразу сказать, что, черт возьми, случилось?» Тимоха выглядит обеспокоенным, и мне становится стыдно, что я заставляю его мучиться догадками. «Тимош», — вырывается из меня ласковое обращение к другу, как и во всех других случаях, когда я нервничаю, и мне требуется успокоить его. «Не заставляй меня говорить об этом дважды, прошу». Шоколадная радужка светлеет, и зрачок сужается до точки. И я понимаю, что Тим уже на пределе. «Разве я не заслужил того, чтобы ты сообщала мне о чем-то важном первому?» В последнее время он стал как-то слишком болезненно реагировать на мое внимание к другим участникам группы. «Тим, не усложняй. Но стоит признаться, что ближе него у меня никого нет». Тимоха поджимает губы, заиграв желваками. «Хорошо, сдаюсь. Только, пожалуйста, без истерик, Тим. Мне и так хреново». «Ну?» «Помнишь, я говорила, что на сегодня был назначен ужин знакомства с маминым мужчиной?» «Помню», — говорит он сухо, явно сгорая от нетерпения в ожидании сути. «Так вот». Облизываю пересохшие от волнения губы. «Я не только познакомилась с ним и его сыном, но также узнала, что мы с мамой переезжаем к нему домой». «Что?» — вырывается из друга. «Подожди». Осматриваюсь по сторонам, чтобы убедиться, что нас никто не слышит. Еще они перевели меня в другую школу, что находится в том же коттеджном поселке. Мой голос дрожит, а по щеке скатывается слеза. «Нет», — выдыхает Тим. Мне же в ответ остается лишь молчаливо кивнуть ему в подтверждение своих слов. Остаток вечера никто из нашей группы не в состоянии веселиться. Вся эта тусовка не кажется больше веселым мероприятием. «Эй, народ, вы чего с такими лицами, будто умер кто?» Лёха подсаживается к нам на диванчик перед камином, находящимся прямо под открытым небом. «Да как-то радоваться нечему», — отвечает Джонни. «Что случилось?» «Походу, не выйдет чувак тебе попасть к нам на репетицию», — устало проговаривает Тим. «В плане?» «Птаха переезжает», — говорит он обреченно. «Куда?» Вижу, как напрягаются черты лица парня. «В соседний поселок», — глухо отвечаю я. «А школа?» «В школу буду ходить там же. Какая-то мажорская гимназия». «Серьезно?» Фил с трудом сдерживается, чтобы не расплыться в улыбке. «Я тоже буду учиться там. И Вадим?» Теперь уже не скрывает радости Фил. «Как удобно!» Зло выплевывает Тимоха, явно не разделяющий восторга от нового Лехи. «Кажется, что только Филимонов счастлив от сложившейся ситуации». Я все еще не могу отойти от потрясения и найти хоть какие-то плюсы в тех переменах, что грядут в моей жизни. «Да ладно тебе, Тай! Там реально крутая школа. К тому же вместе будет легче привыкнуть к новому месту. Мы с Водосом поможем тебе. Скажи, Вадим!» И только теперь я замечаю мрачную фигуру, стоящую в тени высоченной сосны. «Конечно», — говорит он безэмоционально. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сделать твой переход в новую школу незабываемым». Пересекаюсь с ним взглядом и вижу в нем свой приговор. Кажется, я обзавелась настоящим врагом.